Эпиграф. Гены пальцем не заткнешь. Народная мудрость. К пункту назначения мы летели молча, каждый погруженный в собственные мысли. Нори, по всей видимости, скромно переваривал увиденное и переживал крушение светлого, чистого, безупречного образа учителя. А меня мучили скорбные мысли о том, что изменится после выяснения внешнего вида Михея Эль-Цира, и как скромная, слабая женщина, заточенная в замке, сможет мне помочь в таком тонком и деликатном деле, как торжественное уничтожение супостата. Еще больше интересовал вопрос, как сие смогу совершить я. Что делать с малышом – тоже отдельная тема. Надеюсь, мне больше не скинут никаких братиков и сестричек. Уж очень не хотелось бы чувствовать себя воспитателем детсада на выгуле. «Что ты, хозяйка?» – прошипела левая половина мозга. «Если прикинуть удивительную вероятность, то все пострадавшие сбросят на тебя своих чад, то ты будешь уже не куратором бригады, а вождем нации. Пора отрабатывать определенные жесты и вступительную речь». «Хм, а ведь нормальная перспектива. С такими родителями и никакой армии не надо». Серебристый пегас пошел на вираж, и ваша покорная слуга узрела вольготно расположившуюся на лугу около воды знакомую до боли разношерстную компашку. Блин, ну и почему они ладьину в камере не забыли, а? Потому что нельзя, ля-ля-ля. Потому что нельзя, ля-ля-ля. Потому что нельзя быть на свете счастливой такой, пропела левая полушария. Умолкни, вздохнула правая. Ни слуха, ни голоса. Наше явление встретили весьма настороженно, а точнее во всеоружии. Кейси, оскалившись и предупреждающе взъерошив на загривке шерсть, Вик с катаной наперевес. И только леди Каракурт осталась безмятежно лежать на сочной траве. Не верят, что я – это я. Правильно, не стоит. Не ожидавший такого приема, спешившийся эльфенок слегка попятился. Ну-ну, а на что ты рассчитывал, малыш? Что Витька кинется ко мне с распростертыми объятиями и сразу признает сестричку? Нифига! Авторитетно заявляю, этот парень крайне недоверчив, что и приветствую. Вдруг я подменыш какой? Происк врагов. Что она здесь делает? Резкий вопрос истинной княжны слегка разрядил обстановку. Вик улыбнулся и кивнул. Ты не поверишь, следом увязалась. Не поверю, кивнула ваша покорная слуга. Насколько я знаю, всучить тебе что-то вопреки твоему желанию равноценно получению Нобелевской премии в области экономики. Считай, эти ушастые драгдилеры ее уже отработали. Злобно буркнул лорд Винатор, из чего смею заключить, что баталия там разыгралась нешуточная. Что ж, видно, в Эльсвийском штате тоже есть профессионалы своего дела, да еще с зубками почище братишкиных. Уважаю, Лэри. Я снова в команде, гордо отрапотовала ладеина, соизволив оторваться от земли и нахально предстать перед грозными очами супруга. Ничего подобного. Но, леди, вскрикнула она, неужели вы оставите меня, слабую и беззащитную, посреди злобного темного леса, кишащего всякими тварями? Да, негуманно как-то по отношению к лесу получается, скромно подтвердил Вик. Именно это мы и собираемся сделать, радостно призналась правая полушария. Возьмите меня в команду, неожиданно взвыла леди Каракурт и бухнулась мне в ноги. Отвратительный прием. Ненавижу истерики. Как наблюдать, так и самой закатывать. Особенно такие, от которых вся живность шарахается. Как же ее отключить? Поленом, по темечку, услужливо посоветовала аналитическая половина мозга. И бежать, бежать, куда глаза глядят, пока она не очухалась. Стоп! Мгновенно стихнувшая женушка посмотрела на меня, как провинившаяся собака на хозяина. Наверное, я потом пожалею. Простите меня, мои мозги. Хорошо, я возьму тебя с собой. Но учти одну вещь. Мы – команда. Мы в одной лодке и должны быть все вместе, один за всех и все за одного. Ясно? Поэтому, если ты еще раз наш предашь, я вынуждена буду тебя убить. Не за то, что обижусь, хотя не факт, а хотя бы для того, чтобы обезопасить себя и других от подобного в будущем. Поняла? Да, послушно кивнула она. Хорошо. Тогда потом не сетуй, что тебя не предупреждали. Девушка пристыженно понурила голову и тихонько отошла в сторонку. Надолго ли только такая покладистость и сладостная тишина? В этот момент из леса вынырнули злыдень с чернулей и радостно устремились в нашу сторону. Лед недоверия окончательно растаял. Меня признали метаморфы. «Рад тебя видеть, сестренка», – душевно обнял Витька, оттесняя в сторону моего метаморфа. Злыдень злобно шикнул и в отместку куснул его за ягодицу. Вик взвыл и душевно поведал моему Росинанту о его противоестественном появлении на свет, чем поверг благовоспитанного Нори Вандерта в шок. Смерив взглядом его малиновые уши, торчащие из-под копны золотистых волос, мой друг плотоядно усмехнулся и хитро поинтересовался, не желает ли блондинчик продолжить под ближайшим дубом так бессовестно прерванное его слугами занятие. Молодой нелюдь возмущенно покраснел, набрал в легкие побольше воздуха для пламенной тирады, но кусты вдруг с треском раздвинулись, и на полянку высыпали трое невысоких типов в черно-белых балахонах. На смуглых, вытянутых лицах красовались огромные тонкие носы с горбинкой. Большие, раскосые черные глаза смотрели с интересом и хитринкой. «О, нет!» – тихонько простонал Кейси. «Сарки! Только этого нам не хватало!» «А кто они такие?» – шепотом спросил Вик. «Дряни!» – еле слышно, но решительно выдохнул Нори. «Эти твари поклоняются ведущему магу Харпунусу, в народе прозванному Хапугой, покровителю финансовых операций и махинаций, то есть торговцев, банкиров, жуликов, аферистов и, как ни странно, замужних женщин». «И что здесь необычного-то?» – удивилась левая полушария. «Заткнись!» – прошипела правая. «Я хочу послушать». «Эта раса», – продолжил эльф, – «крайне падкая на деньги и сплетни, отчего и занимает соответствующие должности. Хуже драка на всю страну могут ославить только они». «Итак», – сделал шаг вперед самый высокий и тощий, стараясь не обращать внимания на наше замешательство. «Нам нужен драконус нетрадиционной ориентации. Простите? Нам нужен тот садомазохист с извращенными суицидальными наклонностями, который додумался пометить столбы Мартифора», – услужливо улыбнулся самый носатый. «Не подскажете, где его найти?» «К сожалению, ничем не можем вам помочь». Синхронно на все 32 зуба улыбнулась наша команда, невинно хлопая ресницами. «Какая милая природная осторожность!» – картинно поаплодировал кругленький человечек, стоящий справа от тощего сарка. «Вот они, истинные драконы!» «Господа, вы ошиблись, мне очень жаль!» «Простите, леди!» – улыбнулся мне самый высокий. «Простите нашу бестактность, лезть с расспросами не представившись!» «Поверьте, это лишь от рассеянности, вызванной вашим сногсшибательным очарованием. Мы – представители скромного фонда мирового тотализатора, и всего-то хотели выяснить пару пунктиков». «Пункт первый». Нашелся самый носатый, раскрывая блокнотик. «Правящий дракон – мужчина или женщина?» «Извините, но мы не знаем». «Значит, она», – кивнул на меня самый высокий. «Жаль», – вздохнул пухленький, – «можно было так развернуться». «Да ты только посмотри на нее!» – не выдержал самый носатый. «Какой простор для споров! От внешности до возможностей!» «Точно!» – просиял пухлячок и мгновенно сориентировался. «Леди, общественность интересуется, как вы расцениваете свои шансы против лорда Мартифора?» «Извините, но я не драка!» «Леди!» – вздохнул самый высокий. «Ну зачем же отпираться? Мы все равно уже знаем, что вы – это вы. Откуда?» «Дайте интервью, ответим». «Заплатите гонорар? Дадим!» Сверкнул глазами стоящий рядом Вик. «Точно драконы!» Выдохнул самый носатый. «Сколько?» Измученно вздохнул самый высокий. 50% от всей прибыли выручены за использование этой информации. «Ядрить, ртуять!» Выругался пухленький. «Это ж разорительность! У вас совесть есть?» «Какая совесть?» Отозвался носатик. «Это же драконы!» «Зато теперь мы точно знаем, что они самые!» Философски вздохнул высокий. «А вы не боитесь дурной славы?» Сверкнул глазами толстенький. «Похоже, он у них заведует финансовой частью. Ведь мы можем так опорочить!» «Хм!» Вежливо осадил его самый высокий. Астармах, они же драконы. Для них черная слава, что для тебя дивиденды. И незачем делать им бесплатный пиар, отрезал носатый. Хорошо, друг поднял руку вверх, самый высокий, прерывая спор спутников. Время, деньги, мы согласны. Заключим контракт? Плотоядно ухмыльнулся наш бухгалтер, недобро сверкнув глазами. Да, эльфы его здорово раздраконили. Теперь он ничего не упустит. Второй раз за день себя сдавать братишка не позволит. А может, потом? Заулыбались пришельцы. Нет, тоном питона Ка прошипел дипломированный специалист. Сейчас. Что ж, давайте поговорим. Хитро прищурились сарки, еще не подозревая, что только что крупно попали на деньги. Через час препирательств, руганий и криков господа наконец-таки опомнились и утрясли все пункты контракта, придя к хлипкому консенсусу. «Это не дракон», – стонал Пухлячок. «Это финансовый крокодил. Откуда вообще на свете такие бесстыжие твари берутся?» «У своих родителей спроси», – не остался в долгу Вик. «Теперь я понимаю, почему вас отстреливать надо», – не унимался Толстячок. Собственно, все переговоры преимущественно вели именно эти двое, оставив Носатому и Высокому роли разнимающих по углам, когда финансисты исчерпывали аргументы и сходились вплотную. «Налоговую на вашу голову, паршивцы носатые!» «Стоп!» – вдруг резко рявкнул Высокий и, обернувшись к Вику, вежливо произнес. «Пожалуйста, без проклятий, уважаемый, приступим к делу». «Итак», – вздохнул Носатый, снова доставая блокнотик. «Общественность интересуется, как вы расцениваете свои шансы против лорда Мартифора?» «Честно говоря, затрудняюсь ответить». «Значит, положительно», – тряхнул головой самый высокий. «Миру нужна сенсация, а не реальность». Носатый покорно кивнул и поспешно записал сказанное. «Для чего вы пометили столбы?» «Это случилось по ошибке. Я хотела предупредить лорда Лупуса Карнификуса, чтобы тот проваливал с моей территории, и не знала про закон». «Все понятно», – улыбнулся корреспондент, орудуя карандашом. «Так и запишем в эротических целях». «Что? Я же сказала, по ошибке». «Да-да, именно специально», – пробормотал тот, диктуя сам себе. «Вы уже встречались прежде с лордом Мартифором?» «Один раз, случайно». «При каких обстоятельствах?» – сверкнул глазами ушлый репортер. «При неофициальных», – подсказал Вик, видя мое замешательство. «О-о-о!» – оживились сарки. «Это была ночь любви?» «Вообще-то день», – уточнил лорд Винотор. «И не с моей сестрой. Кажется, Мартифор нас убьет». А подробнее загорелись главные сплетники геи. В моей голове зазвенел тревожный звоночек. «Ну, все детали мы не видели», – обворожительно улыбнулся Витька, так как прибыли уже ближе к финалу. Однако кое-что поведать можем. Все, конец. Теперь нас точно убьют. Медленно и жестоко. Из прострации меня вывел следующий вопрос. Как вы думаете, на столь неожиданный шаг вашу сестру толкнула внезапно вспыхнувшая любовь или природное любопытство? Не то и не другое. О, холодный расчет, жестоко. «Ваши цели – забрать обратно свои земли», – ответил за меня Вик. «И добавьте немного любопытства». «Что? Убью». «Так, значит, вы признаетесь, что таким оригинальным способом хотите уничтожить противника?» – оживились прохвосты. «Да я вас сейчас убью. Это ж надо так все перевернуть». «Нет», – опомнились сарки. «Нас не надо. У нас жены, дети». Хотя в ознакомительных целях можно было бы и попробовать. Но только без жертв. Осторожно поднял вверх палец Пухлячок. Его спутники одобрительно закивали. «Чего?» – в унисон взревели мы с Виком. «Поняли!» – примирительно вскинули руки самый высокий. «Мы уже уходим. Ребята, за мной!» «С вами был Лихтенштант Хопса с самыми правдивыми и достоверными сведениями!» – пробормотал Носатик, дописывая очередную пакость в блокнотике и поспешно исчезая в сиянии портала. «Бегите, бегите, я до вас еще доберусь, нельзя обижать маленьких». «И больших тоже», – предусмотрительно добавила левое полушарие, напоминая про Мартифора. «Где могилку будем столбить, хозяйка?» «Подальше отсюда, но далеко уйти не удалось. Голодный мужчина-бухгалтер хуже налоговика-инквизитора». Шумно втянув ноздрями воздух Вик с точностью до крошки разложил по компонентам содержимое золотого мешочка, после чего объект моей внезапно вспыхнувшей клептомании мгновенно изъяли. Однако стоило моим спутникам оперативненько разложить еду на самопальной скатерке, как кусты вновь затрещали и явили миру высокую по 2 метра тощую фигуру почтенного старца, пожаловавшего в компании 2 более габаритных юношей. По поведению явно телохранителя. А чего это я так решила? Странно, но это я просто знаю. Да, чудно. Нам нужна леди Сангиус Ангиус Торта Орис Белигера Омаг Драка, правящая династия, властно заявил дедушка. Блин, это что, лес или приемный кабинет? И откуда они все знают наше секретное местоположение? Кто-то же вроде только что из темницы сбежал. «Мы шащищ не знаем», – отмахнулся от них полуобглоданной костью лорд Винатор. «Извините», – пропыхтела леди Каракурт, утрамбовывая в рот здоровенный шмат сала. Пришелец слегка поморщился и повернулся ко мне. Серые глаза, оценивающе прошлись по фигуре, одежде, задержались на сапогах, кистях, локтях, плечах, лбе. Пристальное внимание было уделено даже деревцу, к которому я прислонилась. «Итак», – улыбнулся седовласый мужчина, – «меня зовут Мелистей. Пусть мое имя будет для вас, маленькая княжна, заверением самых мирных и дружелюбных намерений». Ого, это, кажется, еще один претендент на хозяина лесных животных. Друид. «Здравствуйте». «О», – улыбнулся старик, – «вот в чем драконов не упрекнешь, так это в вежливости. Что бы ни случилось, всегда и везде». «Ну, это спорный вопрос», – скромно призналась правая полушария. «Просто вам не выпадало оказия убедиться в обратном. Но чем могу служить и как вы меня нашли?» «Хо!» – весело выдохнул собеседник, садясь в пустое пространство. В ту же секунду из земли, словно змеи, выскочили древесные корни и сплелись в изящный стул. «Круто! Я тоже так хочу!» «Магия леса!» – мягко пояснил он. – «Творит чудеса. Кроме меня никто не способен вычислить, где вы». «О, святая простота! Знал бы ты про сарков!» «Не строит! Сбрасывает со счетов эльфов!» – неожиданно холодно отозвался Нори, выходя из тени деревьев. «О!» – издевательски вскинул брови старец, и мне вдруг сразу стало неприятно его присутствие. «Молодой Ван Дерт, официальный наследник эльфийского престола?» Такой необычной компании. Что скажет ваш приемный отец, милорд? Что? Дядюшка усыновил малыша? Вляпались, констатировала левая полушария. Да, плоховато складываются обстоятельства. Не плоховато, а хреново, поправила аналитическая половинка мозга. Нам еще политических игрищ не хватало. Одно дело сдать Лэри в случае неблагоприятного исхода нашей карательной экспедиции хладный труп бастарда Дома драконов, а другое – официального эльфийского наследника. Теперь кого-то придется беречь как зеницу ока, и попробуй только не уследить за ребенком. «Просвещаешься?» – долетела до меня последняя фраза их нежной беседы. Вполне грубо отрезал молодой нечеловек и не остался в долгу перед собеседником. А что в такой необычной компании делает глава друидской общины, особенно в преддверии выборов? И как отнесутся ваши коллеги к тому, что вы тайком встречались с отпрыском того, кто перепортил их дражайших и горячо любимых дочерей, загубил, так сказать, цвет нации? Если маленький дятлик не настучит, никто не узнает. Но, думаю, бедненькой птичке стоит знать, что в лесу любят летать совы. И стоит лишний раз подумать, прежде чем тревожить их покой. Услышав это, малыш гневно поджал губы и полоснул обидчика бритвенным взглядом. Странно, я думала, с возрастом умнеет. Вот что стоило сказать друиду, что совет в курсе всей делегации. И не опускаться до грубых угроз. Нет, с каждой минутой он все меньше и меньше мне нравился. Уловив перепад моего настроения, Мелистей обернулся ко мне. «Извините», – с полупоклоном сказал он, – «с возрастом старики становятся раздражительными и несдержанными». «А я думала, мудрыми и уравновешенными», – хмуро отозвалась ваша покорная слуга. конце концов, разбираться с совами, защищая братишку, придется, чую, никому другому, как мне с Виком. О, снова поклонился он, это прерогатива лишь драконов. Кончай льстить, а то у нас от твоих сладких речей попа слипнется, вдруг рявкнул Нори. Этот тихий и безобидный мальчик. Да, похоже, напряженные у них взаимоотношения. Это так учат нынче дипломатии? С притворным удивлением вздернул бровями Листей. Что скажет ваш дядюшка? Молодой человек покраснел и, фыркнув, отвернулся, но не ушел, а встал рядом со мной и навострил уши. В прямом смысле этого слова. Никогда не видела, чтобы ушная раковина так удивительно отъезжала и настраивалась подобно спутниковой тарелке. Советую перейти к сути проблемы. Да, княжна, конечно, вы не возражаете, если я буду вас так называть. Прекрасно. Итак, у меня к вам небольшое деловое предложение. Уши эльфенка вытянулись и оттопырились еще сильнее, но друид безмятежно продолжал. Вам, наверное, уже известно, что эльфы выращивают и экспортируют оркам коноплю. По счастливой случайности, нашими молитвами, наверное, высшие силы послали вас на их поле, и вы ненароком его попортили. При этих словах малыш просто задрожал от негодования, но старый интриган проигнорировал реакцию принца и закончил. Так вот, не были бы вы так любезны вытоптать и их резервное поле. Оно как раз здесь неподалеку. У меня и карта имеется. А что с этого получим мы? Осторожно уточнила левая половинка мозга. Что? Взвился Нори и уставился на меня, как на предателя всего человечества. «Ни за что! Как вы можете даже предположить такое, княжна? Вы же заключили...» «Молчи, малыш!» – мгновенно заткнул ему рот, подобравшийся сзади Вик. «Кажется, дело пахнет огромными деньгами». «Ну да. Что же еще способно оторвать экономиста от стола?» Но заткнул лорд малыша вовремя. Еле пронесло. «Иди-ка, отдохни в уголочке». С этими словами брат мягко оттолкнул в сторону поборника интересов эльфийской казны. 100 золотых, не раздумывая, протянул руку друид. А ты скряга, дяденька. Одна конопля тянет на 100 тысяч, а за 100 золотых только небольшую ферму да породистую скотинку к ней можно купить. Правда, на кой она мне, полновластной княжне? Примерно то же самое высказал ему, но вслух, братишка. Парни-делегаты приуныли, но не сдались. Даже пригрозили погнать нас в сторону несчастного поля. На что Вик любезно послал их в кругосветное путешествие по интимным местам и предложил самим утюжить объект. Когда же он назвал свою цену, то продолжить маршрут по вышеупомянутым достопримечательностям не менее учтиво предложили уже нам. Деньги, конечно, еще никому не помешали. Но информация в этом мире ценится дороже. Собственно, думаю, мы все-таки можем себе позволить вытоптать коноплю, содрав по максимуму с друидов, а потом спокойно уладить дело с Лэри, ибо я даже знаю как. Спасибо другу-ботанику и спецкурсу по анализу и выявлению наркотиков. Остальные мысли я постаралась придержать. Вдруг пришельцы-телепаты. Мелистей, не поведаете ли мне в качестве жеста доброй воли, как вы относитесь к Михею Эльтуциру? Мы стараемся держаться в стороне от человеческих склок, спокойно и слегка высокомерно ответил политический лидер друидов. Но ведь это уже касается не только людей, мягко напомнил Вик, поняв, куда я клоню. Леса и горы не трогают. Мы и не волнуемся. Пока, с нажимом закончил Вик. Что вы хотите? Встрепенулся выборный правитель. В обмен на услугу мы просим лишь вассальной клятвы и полной в соответствии с ней военной поддержки, добила я. Надеюсь, у старика крепкое сердце. Но я не могу, скинулся он. У нас демократия. Я не волен распоряжаться коллективной собственностью и имуществом. Подумай, вздохнула ваша покорная слуга. Завоевав все, Михей в любом случае вспомнит про вас и попытается подчинить. Особенно, если вы занимаетесь столь прибыльным и выгодным торговым бизнесом. В таком случае у вас будет большая проблема, и хорошо, если не столь огромные экономические санкции или налоги. Объединившись с нами, вы точно уничтожите такую проблему, плюс мы еще испортим бизнес вашим конкурентам, что значительно отяготит чью-то казну. Ну что здесь невыгодного? Что вашей коалиции или республике мешает отвлечься на небольшое время от вражды с драконами и посмотреть на нас, как на вольно-наемных, высококвалифицированных рабочих, да заключить контракт? А потом опять все пучком. Презирайте мой род, ненавидьте, вставляйте палки в колеса. Если вы у них президент, то предлагаю протолкнуть ее идею на совете. Если все получится, то вы еще и себе на выборах обеспечите большинство голосов, как наиболее прозорливый правитель. Так что решайте, но на все у вас 3 минуты. Один момент, просиял загоревшийся правитель и исчез в портале. Свет, протянул меня за рукав Вик. 1 минуту, нас могут подслушивать, ведь магия леса творит чудеса. Друг понятливо кивнул и направился к жующим спутникам. Ты не можешь так поступить. Схлипнул над духом уже знакомый певучий голос. «Ты же слово дала! Драконы обязаны его держать! Где твоя честь? Малыш, запомни! В любви и на войне все средства хороши!» «Отличные слова!» – появился в портале сияющий Мелистей. «Вы изменили семейный девиз?» «Если б я еще помнила, каким он был!» «Сражаться везде, сражаться всегда, убить, раздавить, уничтожить врага!» Услужливо подсказала плавая полушария. «Хозяйка, тебе же Артур им полчаса компостировал. Ты что, забыла?» «Действительно, пора менять семейные ценности», вздохнула более прагматичная левая. «Неудивительно, что вотчины в упадке. Никакой хозяйственности и практичности». «Нет, что вы! Как можно предавать фамильные догмы?» «Правильно, хозяйка», поддержала левая половинка. Пусть враги смотрят на вас, как на глупых, благородных, самоотверженных психов. О смене приоритетов им знать вовсе не обязательно. «Это хорошо», – улыбнулся старик. «Традиции надо сохранять и оберегать». «Что вы решили?» – перебил друида мой брат. Мелистей поморщился, но промолчал и, преклонив правое колено, торжественно от лица всего своего народа принес клятву. «Превосходно! Контракт состоялся. Мы обменялись инструкциями, магическими вестниками, посредством которых сможем вызвать друг друга на помощь, и пожеланиями удачи». «Ой, минутку!» – окликнула я дедушку, уже собирающегося нырнуть обратно в портал. «Скажите, пожалуйста, а таких милых зверюшек, как Умдыри, вывели случайно не вы?» «Что вы!» – улыбнулся Мелистей. «Если бы то была моя работа, разве бы я заключал сейчас с вами контракт о конопляном поле? Я бы просто послал их туда». «Но тогда бы все подозрения пали на вас», – мягко заметила левая половина моего мозга. «И почему вы не удивились, услышав, что они лабораторные животные?» – клянился Вик. «Потому что ни один вид не появляется так быстро из ничего. Им нет аналогов в нашей фауне. Я и сам уже о подобном подумывал, но не придавал значения. Похвально, что молодежь тоже умеет делать кое-какие выводы». «А почему не придавали значения?» – уточнил лорд Винатор. «Мало ли кто развлекается», – пожал плечами друид. «У меня есть выгодное предложение для их хозяина», – улыбнулась ваша покорная слуга. «Не подскажете ли нам, кто это мог быть?» «К сожалению, ничем не могу помочь», – вздохнул собеседник. «Но, думаю, искать надо молодых, ибо для таких опытов нужны юношеский задор, крепкая хватка и глубокий идеализм, чтобы полагаться на своих несовершенных созданий, которые в любую секунду могут тебя съесть, поранить, а еще проще предать». Он не врал. «Откуда знаю? Понятия не имею. Но где-то внутри живет твердое ощущение его искренности. Может, это действие амулета? Надо будет уточнить у кого-нибудь о возможностях и свойствах драконов». «Благодарю за совет», – поклонилась я. «И я вас, госпожа Драка, также», – улыбнулся друид и скрылся в портале. «Намек понят. Голоса тебе обеспечены. Ну что ж, будем сотрудничать. Любой политический лидер старается, чтобы на чужих тронах сидели те, с кем ему легче договориться. Меня пока твоя власть тоже устраивает. Будем надеяться, и ты меня поддержишь, а там посмотрим». «Итак», – тихонько спросил лорд Винатор, – «каковы дальнейшие планы?» «Доедаем и идем топтать поле». Свет еле слышно шевельнул губами друг, полагаясь на мой слух. «Выгода выгодой, но как мы с Лэри Ван Дерком ситуацию разруливать будем?» Я огляделась. Обиженный Нори стоял в другом конце поляны и кидал в мою сторону злобные взгляды, недвусмысленно поигрывая при этом палочкой, то выщелкивая, то вновь пряча в нее тонкие иглы лезвий. «Следи за ним», – также тихо отозвалась я. Слух у брата тоже крайне чуткий. Да и в последнее время мы стали удивительно четко понимать друг друга без слов. Артур говорил, что рядом с себе подобными драконы развиваются быстро, а родственники могут даже общаться телепатически. Мы и раньше-то были близки, а теперь амулет окончательно ускорил развитие, и с каждым днем связь крепнет и крепнет. Малыш злится и может все испортить, а еще пытается подслушать. Я это знаю, как и то, что в порыве гнева он может даже прочитать наши мысли. Ты прав, но этого никак нельзя допустить. Хорошо, буду начеку. Ну так как? Легко. У Лэри на клумбах цветет опийный мак. И бедняк жаловался, что никак не может избавиться от этого сорняка. Такой урон его цветам, представляешь? Еще как! Сладко прошипел братик, обнимая меня за талию. Сестричка, я тебя люблю. Какую же правильную профессию ты выбрала? С этими словами он поцеловал меня в щеку и отправился доедать плотный комбинированный обед-ужин-завтрак, пока наши спутники не слопали бесхозно оставленную еду с присущим им оптимизмом и активностью. Нори бросил еще один уничижительный взгляд в мою сторону и присел у корней дерева, с искренней обидой и неприязнью косясь на жадно вгрызающихся в мясо и урчащих, как тигры, членов команды. «Присоединяйся!» – щедро махнул ему полуобглоданной костью, подобревший от хороших вестей Вик. «Нет уж, спасибо!» – едко ответил паренек. «Я не голоден!» «Ну, смотри!» – философски присвистнул мой друг. «Ибо когда еще такая возможность выдастся?» Вот теперь малыш действительно струхнул. Идеализм идеализмом, а здравый смысл так просто не заткнешь. Особенно, если тот сопряжен с желудком. «Как?» – опешил молодой подрастающий организм. «У вас совсем нет запасов еды?» «Ого!» – хмыкнул волк, предусмотрительно доедая еще и кость. «Мы их поширяли». «Где-то в поле с коноплей», – страдальчески вздохнула Ладиина. «Да, даже если и пополним запасы в ближайшей деревне», – продолжил лорд Фенатор, – «еще неизвестно, когда такая радость выдастся с нашим-то плотным графиком и почти 100% востребованностью». Последняя угроза окончательно добила формирующегося мужчину. Похоже, когда вербуют в герои, то забывают упомянуть о перспективе голодной смерти. Неудивительно, что многие потом почти с голыми руками кидаются на драконов в страстном желании поскорее удавить огромную мясную тушу и зажарить на костре. Подвиг тут порой ни при чем. Почему так уверенно заявляю, да уж как-то обдумывала сию перспективу натощак. «Каннибалка!» – презрительно фыркнула правое полушарие. «Э, нет!» – прошипел желудок. «В еде, как и на войне, все средства хороши». Мальчик себя, а точнее собственную гордыню, пересилил. Если так, конечно, можно охарактеризовать стремительно исчезающую порцию и потрескавшуюся при этом уши так интенсивным движением челюстей. Надо сказать, внутренняя борьба шла недолго. Видно, у Нори тоже лидирующие позиции занимает левое полушарие. «Будем надеяться», – предусмотрительно отозвалось мое собственное. Минут через 15 парень попивал травяной отвар уже довольно изящно и церемонно, словно не на гнилой кочке в лесу, а на королевском приеме. Итак, это мой еще один новоиспеченный братишка, но уже сводный. Я с интересом гляделась в молодого нелюдя, ища уловимое сходство со мной. Но нет, ясные лазурные глаза, золотистые вьющиеся волосы, тонкий орлиный нос, вытянутое заостренным подбородком лицо. Красивые черты, но, к сожалению, ничего общего. «Но почему же?» – выдохнуло правое полушарие. «А разрез глаз? У тебя они тоже большие». «Так это хозяйке от мамы досталось», – напомнила левая. «А кисти?» – не унималась правая половинка. «Смотри, какие изящные, прям как у тебя». «Нет», – не согласилась логическая сторона. «Форма другая. У Светы, даже со скидкой на рост, пальцы чуть толще и короче». «Ты еще посетуй, что в пробирки не лезут, мыть мешают», – обиженно фыркнула сиамская сестричка. «А химику длинные фаланги не нужны», – отозвались с другой стороны. «Ему надобен мозг. дабы воспользоваться тонким ёршиком и не совать разные конечности, которые, кстати, пролазят во всякую дрянь. «Леди!» – поперхнулся молодой нелюдь, столкнувшись с моим заинтересованным изучающим взглядом. И при этом тут же поднялся. 1.85 м – услужливо выдала левое полушарие. «В кого ж ты, хозяйка, так подкачала?» А подошедший парень тихо, но грубо прошипел. «Госпожа Драка, я, конечно, делал вам когда-то по глупости довольно непристойное предложение, но в свете произошедших событий встань в очередь!» – похлопал эльфа по плечу подошедший Вик. «Что?» – растерянно сбился несчастный. «Если ты с непристойными предложениями, то встань в очередь!» – услужливо пояснил мой брат. «У нас тут уже два хвоста образовалось. Один с законными матримониальными предложениями, он ехидно покосился на Кейси, а другой просто так. Тебе какой больше нравится?» «Но я ее брат!» – резко возразил Нори, забывая о конфликте. «И что?» – перебив его, ехидно осведомился Вик. «Я тоже ее брат, но, как видишь, льготами не козыряю». «Что-то не в ту степь нас понесло», – озаботилась левое полушарие. «А я говорила, что он неспроста всех ее кавалеров убирает», – встрепенулась правая половинка. «Да молчи, женщина, он просто так подавляет назревающий конфликт. Ну-ну, аналитик, дружба между парнем и девушкой чаще всего незаметно перерастает в беременность. И это, говорю, не я, а народная мудрость». «Тоже мне авторитет». «Не скажи», – огрызнулась правая половинка. «В конце концов, именно предкам мы обязаны тем, что они на личном опыте проверили, какие грибы ядовитые, а какие нет». «Да признай, наконец, параноик ты наш, что они любят друг друга, как брат с сестрой, и Вик просто ревнует, как ревновал бы отец, если б знал». «Ну-ну», – скептически проворчало правое полушарие, – «мы представляем же лишь каждого четвертого». «А что, зря нервировать родителей?» парировала левая, эти клетки не восстанавливаются. Тем временем один мой дражайший братик довел второго уже едва ли не до припадка. Кажется, стадию гнева и разбора моих полетов все-таки благополучно прошли. Теперь наступала пора истерики. Вот у кого надо учиться доводить людей до белого коленя. «Да поймите же вы!» – жалобно увещевал сводный, едва не плача. «Она, конечно, очень даже ничего, но я не могу!» «Нет, в смысле могу, но не в том смысле. Во-первых, она моя родственница. Во-вторых, дядю обокрала и предала. Оргию в его спальне закатила. А теперь еще и с конкурентами контракт заключила. Да, раньше я был не прочь, но теперь ни за что. Если б только инцест, нисколько бы не сомневался. Но тут же предательство собственных моральных принципов. Нехорошо». Оба мгновенно обернулись и постыдно игнорируемому предмету разговора. Только если эльф гневно сверкнул очами, то Виктор невинно захлопал ресницами. «Ха, хозяйка, да он, похоже, тебя ревнует!» «Выживаешь конкурента из своей экологической ниши!» – нежно прошипела я Витьке. «Боишься, что теперь вся сестринская любовь достанется другому?» Друг лишь хитро улыбнулся и скромно потупил глазки, карикатурно зашаркав ножкой по траве. «Еще один Отелло, блин. Могут со злыднем уже профсоюз создавать. Как можно было такое подумать?» «Мы порой ревнуем родных», – спокойно заметила левое полушарие. «Мать ревнует сына к невестке, отец – дочь к будущему зятю, сестры и братья – к шуринам и деверям. Так устроено человеческое сознание. Привыкай, хозяйка». «Леди!» – резко обернулся ко мне Нори. «Мне ваша любовь не нужна. Можете ее, сами знаете, куда себе засунуть. Я умру, но не буду с вами спать». «Стоп!» – протестуя, вскинула я руку. «Никто не собирается тебя совращать. Ну, разве что Ладиина», – предусмотрительно оговорила левое полушарие. «Он как смотрит, чуть ли не облизывается. Так что спи спокойно, братишка. До поры до времени». В эту секунду кусты, словно занавесь семейной сцены, с треском раздвинулись, и на поляну вывалилась ватага деревенских мужиков с вилами, лопатами, кирками и прочей сельхозутварью наперевес. «Вот он!» – радостно встрепенулись мордовороты при виде Нори. «Держи, паскуду!» – скомандовал голенастый крепыш. «Стойте, доблестные мужи!» – протестуя, вскинул я руки. «Здесь какая-то ошибка!» «Да никакой, госпожа!» – сплюнул крепыш. «Каждый знает, что у пограничных с лесом деревень три беды. Волки, зайцы и эта белобрысая дрянь. Вторые сутки из-за этой скотины лес прочесываем». «Ну, теперь-то не уйдет!» – крикнул кто-то из-за его спины. «Уж мы ему яйца отрежем!» – подтвердил кто-то слева. «А за что?» – невинно округлила глаза ваша покорная слуга, уже с первых нот предчувствуя ответ. «Да всех девок в деревне перепортил, гад!» – сплюнул плотно сбитый предводитель. «Вот ведь драконья наследственность!» «Так уж всех!» – возмутился Вик, но по ехидному блеску в его глазах смею предположить, что теперь ничего не подозревающих мужиков появилась еще одна проблема. Брюнетистая. «Брат мой конкуренции не терпит, и, похоже, вредную семейную традицию решил курировать лично». «Вот тебе крест!» – огрызнулся вожак. «А большая деревня-то?» – уточнил Вик, уж как непосредственно заинтересованное лицо. «Дворов этак 150!» – почесал в затылке староста. «А девок сколько?» – продолжил допрос мой брат. «Да уже ни одной!» – взревел кто-то сбоку. «Да неужели?» – разочарованно выдохнул Вик. «Да вот тебе крест!» – рявкнул крепыш. «С 15 и далее. Даже старыми девами не побрезговал жеребец ушастый. Так что, господин, держи своих девок подальше от этого поганца». «Да они сами кого угодно!» – не выдержал Нори. Мы с Виком тут же синхронно наступили ему на обе ноги. «Вы не понимаете», – попыталась я спасти ситуацию. «Наш парень не по этому делу, он больше мальчиками интересуется». «Что?» – взвыли мужики в унисон с эльфом. «Эта дрянь ядритова еще и на наших пацанов позарилась? Убить гада!» Дипломатические переговоры закончились. Недолго думая, мы с братом подхватили эльфенка под белые рученьки и кинулись к метаморфам. «Ну что, малыш?» – прошипел обомлевшему донжуану лорд Венатор. «К конопляному полю сам поведешь? Или нам с сестрой еще в карту смотреть?»